тронь солнце с неба не подстать. Маховики трудятся. полет, старые механизмы искрят на пределе, цепи, склепы, надгроби, таблетки тишины, ампула крика, капсулы самопознания, не выходи из дома последним, держи пистолет перед собой, мистика, мистика, мистика, мистика, мистика, мистика, мистика, мистика. Дорожные работы. Каска полицейского была пробита ножом. Детские отпечатки пальцев. Голоса немых актеров изумительно похожи на звезды. Горизонты стерты. В телевизоре кишат черви. Замурованные фундаменты стонут. Моллюски. Их раковины принимают колебания земной толщи, а мы становимся все ближе. Мы приближаемся, мы уже здесь. В дверь позвонили. В этой квартире пахло потерянным временем. Сильнее. Над врагом смеемся, пуще солнце греет. Песня друга солнца вместе сильнее. Над врагом смеемся, пуще солнце греет. Песня друга солнца. Раскаленными зубами, режем отравленными ножами. Находим и убиваем, находим и убиваем. Совершенствуем технику, проникновение становимся вами и кончаем с собой. Летаем во сне, летаем во сне. Избиваем ворованными цепями. Душим собственными шарфами, следим и стираем, следим и стираем, следим и стираем, следим и стираем. Там и наоборот, вода течет не из земли, а в землю. В зеркалах никто не отражается, но постоянно что-то происходит. Лестницы ведут вверх, но всегда в подвал, в окнах не небо, а земля. Унитазы полны патронов. Города наоборот. Кратер заменяет главную площадь. Несколько полумертвых от голода кошек. Тут только трава, ягоды и редкие птицы. Кошки охотятся. Пустые дома высыхают изнутри. Доски проваливаются в стены. Это все предстоит еще не одну тысячу лет. Но и только там космос и свобода. Клятва добровольцев, вот из чего наша. Песня друга солнца, космос и свобода. Клятва добровольцев, вот из чего наша песня друга солнца.